эфиры Радио Свобода. С вами Дмитрий Бартосик. Гэтым разом мы едем под Светлогорск у вёску Якимова Слобода. Якимова Слобода, прыгожая вёска на беразе Бярэзіны, стала вельмі заўважнай кропкай на палітычнай мапе Беларусі, бо побач з ёю павінен паўстаць, згодна з плянамі ўладаў, велізарны беларуска-кітайскі завод па вытворчасці сульфатнай цэлюлозы. У Якімовай Слабадзе можна стаць у любой кропцы, спыніць любога чалавека і праз хвіліну вас абкружаць занепакоеныя жыхары. Чым жа яны так занепакоеныя? Паслухаем Людмілу Марыневіч, пенсіянерку, якая ў свой час лічыла, што ёй вельмі пашанцавала, бо яна атрымала не гарадскую кватэру, а пабудавала катэдж у Якімавай Слабадзе. Я стаяла 8 лет на очередзі і получила катэдж. І сейчас, конечно, і земля какая будет, і воздух какой. І дзеці уже не хотят браць этих продуктаў есці. Я тружуся для кого? В свой час вы радаваліся, што вы... Да, что я получила катэдж, что у меня прекрасное место, что все... А сейчас что? Что воздух чистый, что речка здесь. Чему сейчас радоваться? Дети не захотят ехать сюда. Работать тоже для себя и то не захочешь вырасти ту помидору на огурцах. Яд настоящий будет. Мы здесь большая часть все хронически больные люди. У размову уступая пенсионерка Людмила Исаенко. Чем погрожает вот такая экология? Вымирание. Как говорят, долина смерти будет. В 12 градусов выбросы сероводорода. На сегодняшний день, вот через день болят головы, и потому что... Такое серово... Тухлятина. Это просто невыносимая тухлятина. Они собираются строить на полях овощной фабрики локальные очистные сооружения для нового завода. По мощности этот завод будет то ли в 5, то ли в 7 раз превышать действующие ЦКК. Соответственно, локальные очистные сооружения. То есть... что миллионы, мы такие достойные зарплаты получали, чтобы я сейчас взяла и поехала, купила где-то жилье, а тут кинула его. Mm-hmm. Что, мне платили достойную зарплату по жизни? Ну вот в июне референдум собирались в деревне организовать, написали с помощью юриста все заявления, как надо, все зарегистрировали в Боровиковский сельсовет. Через месяц-полтора нам пришел ответ, уже пройдя там областное управление юстиции. Нет, там неправильно заявление заполнили или еще что-то. Mm-hmm. Потому что тут люди однозначно сказали бы нет и вон отсюда. И никакие там эти сказки про все, что будет чисто и красиво и пушисто, здесь бы не прошли. Ночью задыхается, другой раз ночью сам задыхаешься, а дети подавно. Ночью, вот как там, что они там делают. И форточки не помогают, закрываются. Несанкционированные выбросы делают вот этих промышленных стоков именно ночью. По ночам. Как только наступает ночь, через день, через раз, затыкаем форточки, потому что, вы знаете, тухлятина и сера. Они говорят, потому что днем они боятся на всю там открывать эти задвижки. Наскочит экология или будут сумасшедшие штрафы. Трэба сказаць, што інфармацыйная работа з жыхарамі Якімавай Слабады праводзіцца рэгулярна. Апошняя такая інфармгадзіна адбылася ў жніўні, гаворыць Валентина Літаш. Это все производилось у нас на овощной фабрике. Нам показали слайды, нам показали показатели ПДК. Все были нормы превышены в 3-4 раза. Люди, я вам сейчас покажу. Сейчас все. Чистота, порядок. Людмила Исаенко знайшла ў інтэрнэце праўдзівыя лічбы магчымых забруджанняў. І гэта не закрытая інфармацыя. Увогуле, абазнанасць мясцовых жыхароў у хімічных рэчывах і тэрмінах уражвае. Значит, результаты определения расчётных приземных концентраций загрязняющих веществ показали, в расчётных точках жилой зоны наблюдается превышение значений ПДК, это предельно допустимых концентраций, по сероводороду. Почти в 2 раза Якимова Слобода, почти в 3 раза на теплицах. По сероуглероду в 4,8, почти в 5 раз по теплицам, 3,4 по Якимовой Слобода. По группам суммации, включающим сероводород, аммиак, сероводород там 2,8 и 2. Сероводород, формальдегид, понимаете, в 2-5 раз. Это все в январе превышало, на сегодняшний день 0,0,0,0,0. Вот чудесным образом все рассосалось. Дезактивации не делали, демеркуризации не делали, зараженный грунт на полях овощной фабрики самосвалами не вывозили, и все стало хорошо. Понимаете? А если пустят этот гигант, на что нам надеяться? Конечно, мы ждем ухудшения. И экологии, и жизни, и благополучия, и здоровья, и всего. Чего боитесь вы? Я боюсь за здоровье, за свое здоровье в первую очередь, за здоровье своей семьи, детей, внуков. Молодежь уезжает отсюда, не хочет, потому что очень опасно считают. Хотя местины тут прихожие. Ой, что вы, вы еще сегодня тут видели, прекрасные. Какие тут у нас места. И лес какой шикарный. Да, речка какая красота. Природа. Пенсіянер Мікалай Пятровіч Абрамаў лічыць, што ўся бяда ў няведанні вышэйшай службовай асобы. Я думаю, что оно принято в отсутствии информации, реакции населения. Вот это. Но оно еще окончательно не принято, это будет за президентом. Если до него это дойдет, так им там сладко не покажут. Потому что они его дезинформируют и не совсем не информируют. У эфиры «Радио Свобода» при микрофоне Змитер Бартосик. После короткой обвестки мы протягнем подорожжа по вёсцы Якимова Слобода. Шановные слухачы, мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назіраннями, чакаем ваших пытанняў, прапановаў, подказок. Пишите на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скрынка 111. Звоните на аўтаадказнік у Менску, номер 266-39-52. Присылайте смс-поведомлені на номер 391-22-24. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайте свабода.орг. Чакаем. Гэта ваша свабода. У эфиры «Радио Свобода», с вами Змитер Бартосик. Мы протягиваем подорожжа по Якимовой Слободе. Я народился тут, на 500 гостей после Франциска Карын. Пани Исаенко плянуе збирать подписи до пераможного конца. Именно от жителей Якимовой Слободы 600 подписей, 4 адреса мы отправляли. 2 в Минздрав, 2 главному санитарному врачу Республики Беларусь Арнаутову, 3 в Комитет госконтроля МЭП и 4 главе администрации президента Макеев. Только Минздрав нам ответил, что все будет под контролем. Отписка. Нет, вы знаете, такой какой-то обнадеживающий ответ был, более такой какой-то человеческий, обнадеживающий. Все равно будем писать до победного. Чым далей, тым стары пенсіянер паражаў усіх сваім крэатывам. Наш референдум. У нас есть председатель Ермошина. Она бы помогла, как провести референдум. Да они не дали доехать до Барвикона, их арестовали и посадили. Ну, понятно, вы заказным письмом. Вы про Лидию Ермошину говорите? Да, да. И она бы помогла провести. Спросить бы у нее, как это организовать. Да, потому что никто не знает, как его организовать. Она кормится от президента, она вам сейчас расскажет. А к кому обратиться? Она бы организовала. Да, она, нет, она бы не организовала. Но, ну, как-то, бы, как-то бы, куда-то бы жена должна ответ давать. Неузабаве размова набыла надзвычай боевый характер. Есть, Александр Григорьевич сказал, что каждый человек имеет право проживать комфортно в моей республике. Кто его дезинформировал? Нет у него информации, он решение еще не принял. И когда до него это дойдет, вот это вот вся... Да нет, все это ерунда, кроме забастовки, все, ничего остальное не поможет. А что от нас зависит, все. Что он будет доставать? Вот стеной стать, как вот тогда Люда говорила, стеной, уже, и все, и все нас стреляют. Это уже пикет. Это уже называется несанкционированный. Собрание, как они, да. Быстренько, как в Минске. Ну, да, стреляют! Ту-ту-ту-ту-ту! Нет, это будет как летом в Минске 2011 года. Энное количество спецзаимских автозаков и поехали. Я говорю, они стреляют нас, ну и все. Расстреливать не будут. Но 3 месяца мы без пенсии с тобой точно будем сидеть. Штраф 3 миллиона раз и все. У них это четко все отточено. Подавление всяких вот этих вот народных этих возмущений. Мы когда начнут строить, так мы выйдем и с рогатками, и со стрелами. Вилами, что есть. И стеной станем и будем умирать там. Хорошо. То есть вы настроены по-боевому абсолютно. И вас не полохают ряды ОМОНа. Все равно. Больше за все они боятся своего портфеля. Боятся правды. Правды. Чтобы отняли портфель и денежка, чтобы не а раз скажут правду, значит, их это полетят с работы. А теперь ходят Это самовыборы, да, какие выборы? Вообще деревня должна эти выборы игнорировать, вообще не пойти. А выйти с лозунгами вон туда, во время выборов, на площадь. А те готовые люди? Готовые. А вы хоть ведаете своих кандидатов? Которого подписались. Вот теперь Дайнека. Мы за него подписались. Это той редкий выпадок, коли имя кандидата у Беларуси ведают. Инженер Сергей Дайнека узначаливая у Светлогорску партию «Справедливый свет». Гэты молодый и спокойный человек зусім не личить проблему Якимовой слободы невырашальной. Я думаю, что пока нет еще проекта, еще что-то можно сделать. Тем более, как бы, никто же не выступает против самого завода. Надо строить, пожалуйста, но не в такой близости возле деревни Якимова Слобода. То есть можно, мне кажется, найти площадку и за 15 километров, и за 10 где-нибудь подальше, там, где нет населенных пунктов. Але гэта узрастает, стоимость возрастает, но в принципе, мне кажется, человеческие жизни и судьбы стоят дороже, чем провести ту железную дорогу там или проложить ту дорогу. Тем более, если генеральный директор завода говорил, что завод этот новый полностью автономный, то есть ему сырье здесь никто не производит. Его сырье это лес. Вот. Единственное, за счет чего они хотят его сюда близко, то есть инфраструктура развитая, тут железнодорожный транспорт, автомобильный транспорт, логистика, только из-за этого. Поэтому я считаю, что можно и пробовать добиваться в умах людей наверху. Конечно, это не местная власть это решает. Может быть, даже правительство, может быть, даже и президент. Поэтому, если мы будем добиваться, что-то стараться, мы это все делаем с надеждой, что это все поможет. Потому что, если не будет у нас надежды, так зачем мы тогда все это делаем? Чым скончыцца гэтая гісторыя, мы даведаемся ўжо пасля выбараў. У эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі наведаліся пад Светлагорск у вёску Якімаву Слабаду. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новых падарожжаў!